экзит. «Нет-нет, разумеется, никаких кардинальных и радикальных изменений не будет», произнесла Атаманова, решившая задержать после утренника актеров, которые были в нем заняты, и, конечно же, правую руку, Людмилу Пронину. Все уже успели переодеться, чтобы отправиться по своим делам, потому что в это воскресенье вечерний спектакль не планировался. «Я уже сказала, каким вижу постановочный процесс в наступившем году, и думаю, возражений не услышу». Возражения Евгения Эдуардовна действительно не услышала, поскольку ничего экстраординального не было ею предложено. Конечно, появятся некоторые сложности, но время, как говорится, идет и ставит новые задачи. И еще небольшой сюрприз, который, надеюсь, не шокирует никого из вас. Настя, входи. Из смежной комнаты в кабинет несмело прошла среднего роста рыжеватая женщина лет 27-28. Атаманова встала и обратилась к ней. «Настя, я приношу тебе извинения лично от себя и от всей актерской труппы. Ни я, ни кто-либо другой не должен были верить человеку, называющемуся Константином Дедовым, и оболгавшему тебя по причине, которая никому из нас толком не известна». «Пожалуйста, не надо извиняться», – дрогнувшим голосом произнесла актриса Кулагина, ранее довольно долго работавшая в театре Атаманова. «Поверьте, достаточно уже того, что вы разобрались, какую подставу устроил мне якобы Дедов. Это я вам благодарна». «Все на самом деле так», — сказала Евгения Эдуардовна, обратившись к актерам. «История, преподнесенная нам этим нехорошим человеком, буквально за день до моего отъезда, совершенно не соответствует действительности». «Да что же это?» — ахнула Севастьянова. «Настя, ты ведь могла сказать, что нам соврали. Мы бы тебе поверили». «Я не умею оправдываться», — произнесла Настя грустно. «И потом, Дедов, или кто он на самом деле, считался здесь таким авторитетом, почти старейшиной. Что было мое слово против его? Мы бы все равно выяснили и выставили этого двурушника вон», — воскликнула Маша, которая прежде более прочих дружила с Кулагиной, несмотря на то, что обе обладали довольно сложными и даже слегка склочными характерами. И, может быть, напротив, именно по этой причине. «Иди сюда, Настен. Да, я тебя обниму». Женщины устремились друг к другу, крепко прижимаясь в объятиях. «Ну что ж, надеюсь, более таких эксцессов у нас не произойдет», — удовлетворенно проговорила Атаманова. «Ладно, Севастьяновы, можете не поглядывать на часы. Я все знаю, вы свободны, остальных задержу еще минут на 20». «Спасибо», — произнесла Светлана. «До свидания». «Всего доброго», — раздался другой голос. Двое покинули помещение. В процессе стихийной планерки, продолжавшейся в кабинете главного режиссера, Кулагина посмотрела в окно и шепнула Маше. «Я, может быть, не всех тут знаю и не всех помню. А кто такая вторая Севастьянова?» «В смысле вторая?» — не поняла Глущенко. «Вон, видишь, под ручку идут. Слева Света. Справа кто? Сестра ее, что ли? Девушка с той же фамилией, они обе только что были здесь». Маша тихонько прыснула в кулачок. «Это не сестра. Они семейная пара». «Да ладно? Светлана и... девушка? Они вместе?» «Да», — подтвердила Глущенко, еле сдерживая смех. «Вообще до меня доходили слухи о том, что Севастьянова неравнодушна к женщинам. Я правда в это не верила. Ну какую красотку она себе нашла? Настоящая фема. Эта девочка тоже у нас в труппе? Как ее зовут?» Маша больше не могла сдерживаться. «Я что-то смешное сказала?» — строго спросила Атаманова из-за стола, прервав свою речь. «Да нет, извините, Евгения Эдуардовна», — проговорила Глущенко. «Настю мы не успели познакомить с Данилом». «С Данилом?» — подняла брови Кулагина. «С Данилом», — подтвердил Меликян. «Это не девушка. Это муж Светланы». «Как говорится, видала чудеса техники. Но такого...» — произнесла Настя. «Сегодня, с моего разрешения, они подрабатывают на детском празднике», — сказала Атаманова, улыбнувшись. «Я точно не знаю, какой там сценарий, но Снегурочкой будет именно Данил Севастьянов. Входит в роль загодя», — пояснил Арсен. Маша открыла было рот, чтобы сказать, что Данил, с которым она с той памятной ночи в больнице откровенничала как ни с кем другим, вообразив, будто юноша ей на самом деле вроде младшего брата, нередко появляется на людях в женском обличье, вне зависимости от подготовки к роли, чем весьма радует Светлану, но сочла за лучшее промолчать. Это, конечно, поразительно, но играют девушек зачастую лучше, нежели многие женщины, сказала Арина Молотова. Ну, положим, ревниво начала Маша. Не все, конечно, мягко согласилась Арина. И что, у него это постоянное амплуа? Поинтересовалась Настя. Разумеется, нет. Он замечательно сыграл сегодня пилота, произнесла Маша. И он исполняет Тихона в «Грозе», сказала Пронина. А еще «Северного оленя» в «Снежной королеве», добавил Меликян. Ладно, простите, верю, чуть улыбнулась Настя. А то я грешным делом подумала, что наша Света связалась с Ле... Уф, ну хорошо, проехали. Я так думаю, сказала Атаманова сухо. Хватит уже этих ярлыков. Лесбиянка, натуралка. Мы ведь просто люди и должны жить без всяких штампов. Они нам нужны не больше, чем нашивки на тюремной робе. Кстати, да, не нужно обольщаться. На нас сейчас понемногу будут давить. Дело, конечно, в первую очередь во мне, но не только. Еще и в нашем репертуаре, как ни странно. Совсем недавно о подобном не могло быть и речи. А сейчас вдруг из Минкульта вопросы стали поступать. И ладно, что только вопросы. Я уже не говорю о том, какую гадкую волну епархия поднимает. Кому интересно, в пятничном номере «Благовеста» есть занятная статья про нас с вами. Сравнивают не с кем-нибудь, а с сектантами. «Я так понимаю, они не могут простить, что мы отвоевали Октябрь обратно?» – спросил Меликян. «Это само собой, обида на все времена. Но дело не только в здании», – заметила Пронина. «А что Москву не устраивает в нашем репертуаре? Сегодня же представить немыслимо, чтобы согласовывать афишу», – сказала Маша. «Да и с кем? Парткомов уже больше нет». «Мы заявили пьесу братьев Стругацких. Жиды города Питера или невеселые беседы при свечах. Все знают, да?» Риторически спросила Атаманова. «Название вызывает у чиновников Минкульта какой-то нездоровый интерес, несмотря на то, что оно придумано не мной, а самими авторами, знаменитыми писателями». «Цензура у нас запрещена», напомнил Меликян. «Сверху больше никто не курирует ни театры, ни кино, ни концерты. Вообще ничего, связанного с культурой. Хватит уже». «Верно. И мы обязательно поставим эту пьесу именно под оригинальным названием и станем держать ее в репертуаре так долго, пока она будет вызывать интерес у людей. А она будет». «Конечно», — сказала Молотова. «Ядовитая вообще-то вещь. И страшненькая». «Там один парафраз чего только стоит», — добавил Меликян и процитировал. «Товарищ, знай, пройдет она. Эпоха безудержной гласности. И комитет госбезопасности припомнит наши имена». «Данил тоже будет там задействован», обратилась Глущенко к Кулагиной. «У него роль студента Мулата, нашего соотечественника, у которого мама местная, а папа приезжал в командировку». Маша сказала это без малейшего намека на улыбку. «Я поняла», произнесла Настя. «Амплуа у него действительно интересное. Чем это могло показаться на первый взгляд?» «Но дело-то не только в амплуа», заговорила Евгения Эдуардовна. «Человек может быть кем захочет. Это право любого. И не только на сцене». «О, я видела по нашему каналу ваше выступление перед субботним спектаклем», воскликнула Настя. «Честно скажу, была под впечатлением. Но мама точно не пришла в восторг. Даже выключила телевизор на этом месте, внезапно сильно расстроившись». «В таком случае я закончу», сказала Атаманова. «Это недолго. Осталось совсем мало времени». Сняв очки и встав во весь рост, женщина произнесла: «Мы все актеры в этой жизни, и мы вправе самостоятельно принимать какую угодно роль. Мы можем быть кем угодно, но если нас вдруг перестанет что-либо устраивать, то имеем полное право заново переписать эту роль для себя лично. В отличие от сценических рамок, в реальной жизни у нас нет сценариста или режиссера, которые направляли бы наши действия и поступки. У нас есть другое, более важное, чем наличие художественного или любого другого руководителя. Наша свобода».